Почему бы и нет? Соглашайтесь, когда выпадает шанс. У меня был карьерный план — заниматься наукой. Я подумывала о медицине, микробиологии или биохимии. Папа советовал мне учиться там, откуда через 4 года я смогу выйти готовым профессионалом. Я решила углубиться в диетологию. На 3-м году учебы один из моих сокурсников сказал, что решил номинировать меня в конкурсе «Вал-Квин». «А что это такое?» — спросила я. Я много чего не знала. Он пояснил, что это такой конкурс красоты. Я никогда не участвовала в таких мероприятиях и сообщила ему, что я зубрила, а не королева красоты. Ради смеха он все-таки меня номинировал, и меня приняли в конкурс. Я сомневалась, стоит ли мне участвовать, потому что вообще ничем подобным не интересовалась. Но все же согласилась. Почему бы и нет, а? В конце концов, я ничего не теряла. Я думала, что бессмысленно проведу время и больше об этом не вспомню. Но тот день изменил мою судьбу. Я очень рада, что приняла участие в том конкурсе красоты. Благодаря ему я попала в престижное модельное агентство в Йоханнесбурге. Неожиданно работа моделью стала для меня еще одной карьерой на всю жизнь. Прежде чем я пришла туда, где проводили конкурс, я представления не имела, насколько серьезно некоторые женщины относились к таким мероприятиям. Помните, я была простой студенткой и не подозревала, что люди вообще-то тратят массу времени и денег на подготовку к борьбе за корону королевы красоты. Другие девушки выглядели невероятно. Было понятно, что они успели побывать в салоне и сделать профессиональную укладку и броский макияж. И у них были нарядные купальники. Я же была в своем обычном купальнике с самостоятельно сделанными прической и макияжем. К моему изумлению, на шоу заявилась вся моя семья. Вообще-то их такие мероприятия не интересовали, но в этот раз они пришли. За кулисами нам раздали номера. «Я не хочу быть первым номером», — сказала девушка, которой достался выход под номером 1. «Давай я буду», — сказала я. Мне не было страшно. Не то чтобы я была настолько уверена в себе, просто прогулка по подиуму волновала меня тогда меньше всего. Мои мысли были заняты экзаменами и бойфрендом, который мне изменил. Это были проблемы посерьезнее. И вот все участницы совершили проход по сцене. К финалу Кэй расплакалась, причитая: «Ты была лучше всех!» «Ну да, конечно», — с иронией сказала я. Но я выиграла и была в полном восторге. Некоторые девушки очень расстроились, потому что успех их модельной карьеры зависел от победы в конкурсе. Я была рада, что выиграла, но считала, что это состоялось ради развлечения. Призы были такие: 100 рент, около 150 долларов, контракт с модельным агентством в Йоханнесбурге и компенсация обучения в модельной школе там же. А еще мне подарили 10 билетов в боулинг. Довольно странно, но после объявления моей победы и фотосессии в финале не было никакого праздничного банкета. Все просто разошлись. Поэтому мы всей семьей пошли в боулинг по выигранным мной билетам. Это было здорово. Я не представляла ничего подобного. Не думала я и о том, что занятия на том модельном курсе повлекут за собой съемки в Йоханнесбурге, который расположен всего в 50 километрах от Претории. Это был центр модельного бизнеса. Я стала ездить туда на машине сестры. Именно там я научилась позированию и профессиональной этике. Работа моделью и учеба в университете были историями из двух совершенно разных опер. Большую часть жизни я стремилась изучать нутрициологию и развивать собственный бизнес в качестве диетолога. Я никогда не полагалась на доход от работы моделью. Гонорары определенно были приятным бонусом, но я занималась этим только потому, что профессия модели была интересной и позволяла мне вращаться в модном мире, знакомясь с творческими людьми. Модельная карьера принесла мне много хорошего. Например, общество совсем других коллег и друзей, с которыми я никогда бы не познакомилась, если бы оставалась только диетологом и социализировалась исключительно в научных кругах. Кроме того, работа моделью позволила мне узнать мир и увидеть разные города. Потому что кастинги и особенно фотосессии проводят где угодно, как в безобразных, так и в изумительных местах. Теперь я не трачу время на долгие раздумья, прежде чем на что-то согласиться. Я говорю «да» всему, что вызывает у меня интерес, может меня развлечь или улучшить материальное положение. Если вы жаждете перемен в жизни, научитесь говорить «почему бы и нет». Тогда слова «почему бы и нет», которые я произнесла в ответ на предложение участвовать в конкурсе красоты, не казались мне чем-то судьбоносным. Но этот подход можно применять по отношению и к самым важным переменам в жизни. Когда Тоске было 37 лет, она решила завести детей. Прежде она была сосредоточена на личной жизни и карьере, и идея рождения детей слабо маячила где-то на заднем плане. Но тут ее настигло ощущение, что шансы родить собственного ребенка уменьшаются с каждым днем. Вступать с кем-то в отношения исключительно ради оплодотворения ей не хотелось. Она сообщила нам, что хочет сделать ЭКО и самостоятельно воспитывать детей, и наша семья поддержала ее в этом решении. Разумеется, были и те, кто ее отговаривал. Ей внушали, что тянуть детей в одиночку тяжело, что это неправильно, это испортит ее карьеру или плохо скажется на самих детях. Но все эти люди просто озвучивали собственные страхи. Ваши решения насчет собственной жизни не должны основываться на том, что говорят посторонние. Само собой, рождение детей — это серьезная перемена в жизни, каким бы ни было ваше семейное положение. Помню, что я просто произнесла «вперед! Я помогу тебе выбрать донора спермы». А еще я рассказала ей, что куда проще будет обойтись без участия мужчины. И с этим она согласна до сих пор. Я ходила с ней на все исследования, бесчисленные, была рядом в моменты разочарований, порой жестоких, и это было непросто. После имплантации эмбрионов Тоске нужно было провести в горизонтальном положении 4 дня, и я прилетела к ней из Нью-Йорка. В ту же неделю ей нужно было переехать. Пока она лежа на диване смотрела сериал «Западное крыло», я перебрала все ее вещи и набила 12 огромных мешков вещами для благотворительных магазинов и на выброс. В свой 38-й день рождения она узнала, что оба эмбриона прижились, и она беременна. Та беременность была нелегкой, но вынашивать детей в принципе нелегко. Зато теперь у нее двое чудесных детей, которые радуют и испытывают на прочность нас каждый день. Все женщины, прошедшие через ЭКО, заслуживают бурных оваций. Это тяжко, но оно того стоит. Тоска говорит, что это было лучшим решением в ее жизни. Дети дарят ей безусловную любовь и ощущение почвы под ногами. Она говорит, что они учат ее смотреть на мир под иным углом, как на место, которое она может обустроить для них, позаботиться об их будущем. Это заземляет и вдохновляет ее. Совмещать материнство с работой непросто, потому что она снимает фильмы в разных уголках света, но дети ездят с ней вместе, знакомятся с миром и видят, как мама усердно трудится, так же, как и мои дети когда-то меня наблюдали за работой. Ну и я за ними присматриваю. Какой бы шанс, большой или малый, вам не выпадал, всегда найдется тот, кто скептически отнесется к вашему «почему бы и нет». Думайте только о том, что принесет счастье именно вам. Продолжайте открывать дверь за дверью, и, глядишь, найдется что-то именно для вас.